есть, узнала, улыбнулась приветливо. «О, Миша, здравствуй, как ты возмужал?» Алексей горько усмехнулся. «Вот так, чужому как ты возмужал, а родному как ты одичал. Хотя, если судить беспристрастно по справедливости, то ведь было скорее наоборот, совсем наоборот. Однако где же это видано, где слыхано, чтоб к родным по справедливости? Справедливость угощений для чужих, для посторонних, для гостей. Как твои успехи?» — поинтересовалась мать. «Где ты учишься?» «Я в медицинском, Любовь Андреевна. Уже второй курс. Вот так. Странно, да?» «Да нет, ну что ж тут странного? Это прекрасно, Миш». Алексей перенял короткий и выразительный взгляд матери, говорившей: «Ну вот видишь, все нормальные сыновья поступили в приличные ленинградские институты, будут людьми. А ты?» Значит, выяснение отношений между ними, прервавшееся плачем на улице, отнюдь не было завершено, продолжение следовало. Он решительно потянулся за шапкой. «Куда ты?» — удивилась мать. «Мама, у меня отпуск», — напомнил он, и чтобы у Мишки не возникли ненужные вопросы, поправился. «У меня каникулы. Ведь ты не хочешь, чтобы я все каникулы просидел дома? Я должен развлечься в кругу друзей, правда?» «Пожалуй», — неуверенно согласилась она. Они ринулись вниз, опять-таки еще по школьной привычке, скользя животами по перилам лестницы. «А я звоню-звоню», — снова стал объяснять на улице Мишка. «Нет, я слышал, что ты поступил не в Ленинграде, а в Москве. Ты в какой поступил?» «А я перевелся», — уклончиво, но многозначительно ответил Алексей и тотчас убедился, что это произвело должное впечатление. «А-а-а», — уважительно протянул Мишка Ковалев. «Вот я и подумал. Ведь он должен приехать на каникулы. Звоню-звоню, а там ведь уже все в сборе. Потом, думаю, вдруг телефон испортился и побежал сюда. Какой же я молодец! Сразу и нашел. Ты тут как тут». Он, преисполнясь дружеских чувств и восхищения самим собой, опять отвалил ему сильную затрещину по спине. «Вот так», — подумал Алексей, — «человек вдруг вспоминает о другом человеке, звонит, бежит и находит его тут как тут. Притом у него даже не возникает ни малейшего подозрения по поводу того, что тот оказывается на месте совершенно случайно, что он уже давно не живет в Ленинграде и давно не живет в Москве, а живет черт знает где, на краю света, что в жизни его произошли непредвиденные огромные перемены, о которых так долго рассказывать, что лучше и не начинать, а тот просто радуется, что тут как тут. Но если бы не случилась такая вот внезапная оказия, если бы не понадобился срочно, то, может быть, он и не вспомнил бы о нем, а пришлось вспомнить, он и зазвонил, и побежал, и при этом еще следует учесть, что они не видались после школы всего лишь полтора года. А ведь бывает, наверное, что люди не видятся и ничего не знают друг о друге многие годы. 5 лет или 10 лет, или даже, наверное, бывает, что они не встречаются целых 20 лет. А можно сполна всю жизнь прожить, и никто тебя не вспомнит, да и ты ни о ком не вспомнишь. Зачем? К чему? Мишка Ковалев жил здесь же, на Малой Охте, на улице Стахановцев, застроенной накануне войны толстенными красивыми домами, выстоявшими и бомбежки, и обстрелы, и пожары, и даже где-то здесь поблизости был еще врыт в землю бетонный дот со щелью амбразуры. А на задах этой улицы, ближе к реке, в последний год войны и в первый год после войны еще рыли огороды, сажали картошку, чтобы утолить ненасытный голод. Мишкин дом был уже совсем близко, но Алексей потащил его в сторону, к поперечному Заневскому проспекту, сиявшему веселыми огнями. «Ты куда?» — удивился Мишка. «В магазин? Да зачем?» Но Алексей Рыжов после недавней встречи Нового года в доме Дагировых больше не доверял этому беспечному «все есть». Он помнил, как они с Оржанниковым лазали по холодильникам в темной кухне, да и знал он, как бывают скудны студенческие вечеринки. А он, слава богу, не был нищим студентом, а был богатым полярником и преуспевающим журналистом, корреспондентом сразу 2 газет. Только об этом никто не должен был догадываться. Ведь студенты, они не любят богатых. Выпить и пожрать за их счет всегда рады, но не любят. в винном магазине полки ломились от бутылок с броскими этикетками.